Бэйфэн остался стоять в раздумье, прокручивая в голове сцену с медведем, который бил по дереву. Его движения очень похожи на метод небольшой легкой ковки, который я пытаюсь создать. Бэйфэн все время думал о действиях гигантского медведя и постоянно воспроизводил в уме движения животного в тот момент, когда он ударял по дереву. Медведь использует прогиб назад, чтобы подтолкнуть плечевую область к локтю. В этот момент его лапы объединены, как при подъеме щита. Когти почти соединены, чтобы локти лап можно было развести пошире. Оба плеча, вместе с лопатками, отведены назад. Теперь вся мощь сосредоточена в напряженной спине, и чтобы освободить ее, надо лишь выпрямить спину. Бэйфэн внезапно осознал, что именно медведь делает. Всю силу, сосредоточенную в спине, он переносит в лапы. Модель мощного удара очень похожа на то, что искал Бэйфэн, но увидев движение только один раз, он не может выполнить это с контролем мощности. Законы неба о природе Дао на земле по праву родства передаются человеку. Первое боевое искусство постигается от природы. И я, наконец, воспользуюсь этой возможностью. Пошутил Бэйфэн, а затем начал искать в окрестностях улья место для стоянки. Медведь все равно вернется сюда от большой любви к меду, а Бэйфэн категорически не хочет упустить этот шанс. Бэйфэн не решился разбить лагерь слишком уж близко к дереву. Ему удалось найти подходящее место в паре километров. Нюх у зверя развит хорошо, и если разместиться слишком близко к сотам, то кто знает, куда медведь, съевший мед на обед, выйдет к ужину. С этого дня Бэйфэн каждый день, перед рассветом, практиковал малую технику дыхания света, а затем шел на холм, расположенный недалеко от дерева с огромными сотами. Наконец наступил тот день, когда пришел медведь. Он уселся под деревом и какое-то время, глядя на соты, пускал слюни. Затем он поднялся, задними ногами крепко уперся в землю, а передними начал бить по дереву. С дерева осыпался снег, а кора разлеталась во все стороны от его ударов. Удар. Гигантский медведь, не чувствуя боли, снова и снова бил дерево. После каждого его удара дрожали и ближайшие деревья, словно растворяя огромную мощь ударов его лап. Бэйфэн всматривался в движение медведя, хотя он с виду упитанный, но движения его полны силы и ловкости. Чем дольше Бэйфэн смотрел, тем больше постигал, как медведю удается не выйти из стиля удара, хотя каждый раз движение, вроде бы, выглядит по-другому. Наконец, понаблюдав за медведем 5 или 6 дней, Бэйфэн больше не возвращался на холм. Нет, он не потерял терпение, просто у него заканчивались запасы еды. Наблюдая за гигантским медведем, Бэйфэн пришел к выводу, что если окрестности могут прокормить тело такого большого медведя, значит пища найдется и для него. Бэйфэн пошел следом за медведем. Он двигался очень легко и старался держаться подальше от зверя, чтобы не привлечь его своим запахом. Ух ты! Двигаясь следом за гигантским медведем, он не знал, как долго придется идти, и уже хотел пойти своей дорогой, когда услышал слабый звук воды. Грохот. Чем дальше они продвигались вперед, тем громче становился звук падающей воды. Вскоре звук стал просто оглушающим. Вода горной реки, прорезав скалу огромным водопадом, падала сверху вместе с большими кусками льда на дно огромного холодного озера. 5-метровый поток воды скапливался в озере перед тем, как течь дальше. Бэйфэн наблюдал, как медведь прыгнул в реку, немного постоял, а затем резко схватил зубами большую рыбу, фунтов 7-8, и вылез обратно в пещеру на краю озера. «А вот и оригинальная медвежья пища», — сказал про себя Бэйфэн. Его смущало одно — это река бурная, а у него размеры совсем не как у гигантского медведя. Его запросто смоет течением. Подумав мгновение, он достал последний кусок мяса волка, подошел к берегу и положил его прямо в воду. Неизвестно, что глупее, подобный метод рыбалки или сама здешняя рыба. Короче говоря, рыба, весом 50 фунтов, приплыла попробовать предложенное угощение. Бэйфэн быстро ее догнал. Дно речушки было очень скользкое, а рыба, далеко не маленького масштаба, сильно сопротивлялась. В конце концов Бэйфэн отступил, позволив ей уплыть. 3 раза подряд Бэйфэн пытался вытянуть на берег рыбу и в конце концов поймал одну из них. Это была рыба весом 4-5 кг. Вдохновленный успехом, Бэйфэн не спешил возвращаться к рюкзаку. Он продолжал ловить рыбу и остановился только после того, как поймал 3 штуки. Вернувшись к месту, где была установлена палатка, Бэйфэн разделал рыб при помощи острого камня. Он очистил их и развел костер, а когда костер почти прогорел, начать жарить рыбу. Некоторые куски от оставшихся рыб он засунул в снег, так она не будет портиться. Ну что же, неплохо. После стольких дней однообразной пищи я значительно улучшил свое умение готовки на углях, и теперь можно попробовать что-то, уже похожее на еду. Бэй Фэн, глядя на толстые куски запеченной рыбы, давился слюной. Хоть и без приправ, но сама рыба имеет хороший вкус. У нее легкий сладковатый привкус. Бэй Фэн хорошо разбирается в здешних обычаях. В большинстве районов Тибета рыбу не едят. Некоторые говорят, что рыбы, лягушки и другие водные животные являются животными-драконами, и от них можно заразиться. Еще считается, что тибетцы не едят рыбу из-за того, что буддизм запрещает их убивать, но Бэй Фэн думает, что все это связано с их обычаями захоронения. Дело в том, что в тибетских районах усопших хоронят не только среди скал, многих хоронят в воде, но здесь пустынные глубины гор, и вряд ли кто-то будет нести труп в горы несколько десятков дней, только чтобы похоронить в воде. Эта рыба просто восхитительна. Бэй Фэну так долго пришлось есть мясо волка, и вот, наконец, он может сегодня сменить вкус. Бэй Фэн съел одну из трех рыбин, не так уж и много, ведь почти четверть веса рыбы обычно приходится на голову и кишки, остальное – в пищу. Удовлетворенный едой, Бэй Фэн погладил себя по животу. Уф, хорошо, сегодня на небе солнечно, но воздух все-таки остается холодным. Лежа в палатке, Бэй Фэн мечтал о своей удобной кровати, прекрасных домашних животных и завораживающем вкусе мяса черного дракона. Бэй Фэн некоторое время еще повалялся, пока не почувствовал, что пища усвоилась, и пошел к большому камню, стоявшему неподалеку. Он взобрался на большой камень, чтобы осмотреть местность. Бэй Фэн очень осторожно взбирался, ведь если он сделает что-то не так, то может соскользнуть и упасть. Глава 167. Дракон позвоночника. После нескольких дней наблюдения за медведем Бэй Фэн решил, что самым важным действием бурого медведя является его стойка. Хотя Бэй Фэн понял суть медвежьего удара, но повторить его у него все еще не получалось. Так что, впереди еще много работы. Бэй Фэн, стоя на камне, пытался сосредоточить весь свой вес в ногах. Когда он слегка наклоняется, через некоторое время верхние и нижние мышцы тела начинают дрожать. Простояв так какое-то время, Бэй Фэн начал дышать чаще, выдыхая тепло и носом, и ртом. Бэй Фэн выпрямился, чтобы немного перевести дух. «Что-то я делаю неправильно, чего же не хватает?» – размышлял Бэй Фэн. Раньше он уже занимался проблемой укрепления тела, но тогда дрожание мышц не проявлялось. Может быть, кислорода не хватает всем частям тела. Бэй Фэн решил разобраться с главной проблемой. Вернувшись в палатку, он снял одежду и развесил ее для просушки на костре, а сам начал обтирать тело снегом. Чистый рубец шрама на теле Бэй Фэна выглядел, как большая сороконожка. К счастью, рана чистая и без гноя, иначе быть беде. От обтирания снегом, да еще под прохладным ветром, Бэй Фэн продрог и поспешил вернуться в теплую палатку. Он снова достал древние книги и продолжил изучение. Гигантский медведь приходит бить дерево в определенное время, поэтому Бэй Фэн не боится пропустить этот момент. Нет телевидения, нет сотового телефона, сидеть здесь без дела скучно. Остается только штудировать древние книги, чтобы скоротать время. На следующее утро Бэй Фэн, как обычно, выполнил комплекс малого дыхания света и поглотил фиолетовый луч утреннего солнца. После всасывания луча возникло сильное ощущение щекотки в костях, жарко, бам, бам. Бэй Фэн почувствовал энергию, переполняющую его тело, и бросился от дерева к дереву, постоянно нанося удары по ним. Зимой боль ощущается в несколько раз сильнее и острее, чем в теплое время года. То же самое и с Бэй Фэном, который бьет и бьет по коре деревьев. Парень бил и бил по стволу дерева, постепенно его конечности онемели, а еще минут через 20 он уже не чувствовал боль, ее как будто бы и не было. Еще через полчаса звук ударов в лесу затих. Бэй Фэн упал на снег, уже не различая, где вверх, а где низ. В глазах стоял туман. Он находился в горах уже 20 дней. Бэй Фэн уставал все так же сильно, но по крайней мере реакция на плато уже полностью исчезла. Посидев на земле в течение нескольких минут, Бэй Фэн почувствовал, как тело начинает восстанавливаться. Вспыхнул огонь, распространившийся по всему телу. Бэй Фэн возвратился в убежище и начал готовить завтрак. Взамен щекотки костей Бэй Фэн готов выдержать даже боль. Щекотка – это больше, чем зуд в костях, и ему становится легче, когда он ударяет по дереву всем телом. Кажется, я способен быстро достичь нулевой точки, и когда фиолетовый солнечный свет будет иметь какой-то эффект в теле, я это почувствую. Он ждал результатов тренировок, а руки тем временем продолжали поджаривать рыбу. Съев почти 3 фунта рыбы, Бэй Фэн вернулся в палатку. К часу дня Бэй Фэн снова был занят приготовлением рыбы. Эта рыбина была самой крупной из всех, добрых 6 фунтов веса. Съев половину рыбы, Бэй Фэн на мгновение задумался. Он отнес рыбу к тропинке, по которой ходил медведь, и положил ее на камень. Он влез на дерево и спрятался, продумав при этом пути отхода. Он убедился, что сможет перепрыгнуть на другие деревья, чтобы убежать в случае опасности. Рев. Медведь пришел снова, объявляя ревом о своем прибытии. Медведь принюхался. Он уже готов был ударить по дереву, но внезапно остановился и фыркнул. Его нос и рот выбросили облако белого пара. Он подошел к камню и осмотрел его. Мотнув головой, медведь огляделся вокруг, а затем сходу отправил в рот сразу всю оставленную рыбу. Такого маленького куска рыбы для такого гигантского медведя, почти крокодила, явно недостаточно. Он снова огляделся вокруг, в надежде найти еще, и, не увидев нигде пищи, пошел к дереву с такими желанными сотами меда. Медведь стоял вертикально. Толстые бедра удерживали вес верхней части тела, покрытая густым мехом грудная клетка поднята, спина выпрямлена. Позвоночник медведя выглядел как дракон, полной силы и эстетики мощи. Из носа вылетают всплески пара. Затем медведь, прогнув спину, ударил по гигантскому дереву. Взрыв. Раздался звук сильного удара, гигантские соты закачались. Казалось, они в любой момент могут упасть. Бэй Фэн был рад, что на холоде выдыхаемый воздух оставляет белый след. Благодаря этому, он запомнил ритм дыхания медведя. Дождавшись, когда черные пчелы прогонят медведя, Бэй Фэн спустился с дерева и пошел к водопаду. В отличие от первого раза, теперь Бэй Фэн без усилий поймал дюжину рыб. Он продел лазу под жаберные крышки рыб и потянул их за собой по снегу. Придя к краю лагеря, Бэй Фэн выкопал в снегу достаточно глубокую яму и сложил туда всю рыбу. Он начал выполнять упражнения в соответствии с привычными движениями, но заменил практику малой ковки на чистое действие медведя. Бэй Фэн представил себя медведем, подошел к дереву и повторил его действия. Бэй Фэн начал двигаться. Действительно, как гигантский медведь, он протянул руки, тяжелыми ногами наступил на снег и уперся в почву, как корнями. Рев. Бэй Фэн издал звериный рев, в ритме с дыханием. Мышцы спины были напряжены. Они превратились в горы, позвоночник стал как дракон. Бэй Фэн чувствует, что его мощь выросла в десятки раз. Кажется, что кожа на спине кровоточит и испускает белый туман. Затем он резко ударил по дереву. О, удар такой силы может разрушить даже гору. Взрыв. Раздался треск, дерево задрожало и с него посыпались груды снега. Бэй Фэн был поражен такой силой удара. Его отбросило в мягкий снег. Он изо всех сил попытался встать и выплюнуть снег. Такая большая сила удара, я ничего себе не повредил. Бэй Фэн коснулся своей спины. Он не ощущал никакой боли, кроме некоторых старых травм. Бэй Фэн был ошеломлен. Вес Бэй Фэна был меньше, чем сила удара. Подобный удар может пошатнуть большое дерево. Хотя это дерево меньше, чем то, которое трясет медведь, но это все равно сильно впечатляет. Глава 168, спустя 2 месяца, Бэй Фэн встал и немного подвигался. Он заметил, что оказался опустошенным после чрезмерного всплеска энергии, все остальное не имело значения. Было ужасно, что в обычном человеческом теле он мог мгновенно вспыхнуть чрезвычайно большим импульсом силы. Бэй Фэна интересовал один вопрос: сколько же мощи содержится в таком ударе? В теле в общей сложности есть около 639 мышц. В них содержится около 60 миллиардов единиц мышечных волокон, из которых самые длинные достигают 60 см, а самые короткие – всего около 1 мм. Если удастся мобилизовать силу всех этих мышц, то безоружный человек сможет легко разрушить любую машину. Удар человека ногой сможет разбить гору. Единственное условие заключается в том, что мышцы должны быть достаточно прочными, иначе всплеск силы может внезапно разрушить самого разрушителя. Роль боевых искусств заключается в таком развитии мышц, чтобы в них могла содержаться более концентрированная сила. Бэй Фэн притащил свое усталое тело обратно к палатке и начал запекать рыбу. «У меня есть контроль над этой гигантской медвежьей силой, но я хочу присоединить ее к практике легкой закалки тела». Бэй Фэн размышлял, как вплести силу медведя в практику ковки света в обычном теле. При этом нужно учесть все аспекты структуры человеческого тела. С текущей базой знаний Бэйфэн этого сделать не мог. Бэйфэн запек все запасы рыбы, упаковал ее в рюкзак, поел на дорожку и покинул это место. Он уже и так сильно задержался. Бэйфэн с рюкзаком за плечами двинулся вперед. Прошло 2 месяца с начала его странствия, и Бэйфэн не знал, как далеко он зашел. Прилегающие горы стали ниже, а температура ощутимо поднялась. Воздух был все еще прохладным, но уже не такой холодный, как раньше. Через день перед глазами Бэйфэна появился участок шоссе. Обычная дорога, но Бэйфэн прослезился, увидев ее. Один дьявол знает, как он упирался почти 3 месяца. Процесс преобразования тела и искусство обновления крови, который начался благодаря практике малой техники дыхания света, оказывается, длится дольше, чем считал Бэйфэн. Процесс продолжается до сих пор, а ведь прошло уже почти 3 месяца. Двигаясь вдоль дороги, Бэйфэн вскоре вышел к огромному городу. «Вы еще не были в городе Нинхчи?» Бэйфэн вслух прочитал надпись на рекламном щите. Он был шокирован звучанием собственного голоса. Тембр голоса был сухой, хриплый и отрывистый, как у старика. Отбросив гладкую палку, которая уже казалась отполированной, и выбросив рюкзак, он направился к гостинице. Драный наряд Бэйфэна и великолепный отель разительно контрастировали между собой. У встречных людей в глазах проглядывало отвращение. «Я хочу снять номер, пожалуйста», – произнес Бэйфэн, и обе дежурные девушки очнулись от ступора, в который они впали при его появлении. «Дорогой, я думаю, что мы недолго пробудем в таком скромном месте, куда может войти любой». Женщина, стоявшая рядом с Бэйфэном, взяла за руку высокого красивого мужчину и с отвращением посмотрела на парня. «Ну-ну, Сян Вэй, находиться далеко от своего дома очень нелегко. Ты лучше меньше болтай». Му Дунг Юн мягко коснулся головы женщины, а затем, игнорируя ее реакцию, подошел к Бэйфэну. «Брат, ты встретил какие-то трудности? Должно быть, нелегко было выйти. Вот возьми, это $1000, надеюсь, они помогут тебе». Бэйфэн поднял глаза и с большим интересом посмотрел на этого человека. Да, теперь таких людей не так много. С самого начала, как только он вошел в город, люди вокруг него или откровенно ненавидели его, или брезгливо морщились. Только этот пожилой человек проявил гуманность. Ах, когда Бэйфэн поднял голову, Му Дунг Юн громко воскликнул, увидев лицо, покрытое следами множества ран и глаза, напоминавшие глаза волка. Му Дунг Юн быстро взял себя в руки. «Извините, я просто. В любом случае, спасибо вам за вашу доброту. Деньги возьмите назад, у меня есть свои». Бэйфэн кивнул Му Дунг Юну и взял карточку от своей комнаты, чтобы уйти. «Не знаю, хороший ли вы человек, все вокруг унылые, бедные и тужатся удержаться на месте, и среди них вдруг встречаетесь вы, с такой твердой уверенностью, это так любопытно». Лэн Син Вэй и Бэйфэн замерли, когда прозвучал негромкий голос Му Дунг Юна. «Помню, одно время у меня не было денег, чтобы вернуться домой я попытался занять их у моих друзей, думал, что они хорошие друзья, но не получил ни копейки. Наконец, я попросил у незнакомца занять мне денег», — продолжил Му Дунг Юн низким голосом. Он помолчал, а потом сказал: «Я спросил его, как вы решились одолжить мне деньги, не бойтесь быть обманутым. Как думаете, что он мне сказал?» Лэн Син Вэй покачала головой, показывая, что она не знает, и ей любопытно узнать, что было дальше. Му Дунг Юн словно впал в воспоминания. Он сказал: «Я боюсь быть обманутым, но еще больше боюсь, что ты не сможешь вернуться домой». Его слова согрели меня. Бэйфэн ничего не сказал. Он просто посмотрел на этого человека. В комнате Бэйфэн сразу открыл воду в ванной и отправил снятую одежду в мусорную корзину, обнажив крепкое тело. Многочисленные шрамы виднелись по всему телу, и выглядели они очень пугающе. За период меньше 3 месяцев Бэйфэн испытал множество опасностей. И самое ужасное из них – падение в ледяную пещеру. Его тело было сильно повреждено. Он уже думал, что умрет, но все-таки выбрался оттуда. Бэйфэн стал под душ, с тела вниз потекла грязная вода. Тело было грязным. Хотя Бэйфэн использовал снег, чтобы вытирать тело, но без купания и без смены одежды все это не давало результата. Особенно много времени заняло мытье волос. За эти месяцы они очень отросли, и теперь доставали до плеч. Пришлось долго мыть их, чтобы распутать. После душа Бэйфэн позвонил на регистрационную стойку отеля и попросил, чтобы ему купили несколько наборов одежды и отправили немного еды в комнату. Это большой отель и считается одним из лучших в городе, соответственно и цены здесь не маленькие. Тем не менее, высокие цены отнюдь не означают, что обслуживание будет быстрое. Наконец, заказанные блюда были размещены на журнальном столике. Каждое блюдо из деликатесов местной кухни, с цветом и вкусом. В течение нескольких месяцев Бэйфэну каждый день приходилось есть мясо без вкуса. Как голодный дьявол, Бэйфэн поглощал еду, ни на секунду не отвлекаясь. Только одно слово звучало в его сердце – съесть. Глава 169. Король грибов. Бэйфэн наелся и лег в постель у открытого окна. Он уставился взглядом в потолок и слушал городской шум. Так и заснул. Он проспал почти сутки. Ха! Бэйфэн открыл сонные глаза, зевнул, потянулся и почувствовал, что он полон энергии. Голова, чистая, а ум, прозрачен. Бэйфэн посмотрел на время, было 6:30 утра. Он встал, чтобы помочь гостинице купить для него одежду. Волосы Бэйфэн просто стянул на затылке. Когда завтрак исчез в его желудке, Бэйфэн был готов отправиться в Гранд Каньон Брахмапутры. Нинхчи, на тибетском означает «трон солнца», это относится к тому месту, где восходит солнце. Префектура Нинхчи расположена в юго-восточной тибетской автономной области со средней высотой 3100 метров над уровнем моря. Климат здесь не такой холодный, как в остальных тибетских районах, а часы солнечного дня длиннее. Здесь, хоть и немного снега, но все-таки холодно. Встречные люди уходили с дороги Бэйфэна. Он мало походил на хорошего человека, с его лицом, изрезанным многочисленными шрамами. Когда со шрамов отпадают струпья, нежная новорожденная кожа выступает на поверхности и поднимается, как сороконожка. Он сел в автомобиль, идущий до Брахмапутры Гранд Каньона. Бэйфэн сел возле окна, чтобы посмотреть, как живут в этой местности. Время от времени можно было увидеть идущего по улице ламу. Их лица не были радостными или грустными, а скорее полны торжественности. Ехать здесь недалеко, но дороги по тропе Паншан трудны для путешественников. Они достигли цели через 2 часа. Бэйфэн купил билет за 270 юаней. Это была последняя остановка в программе прогулка. Почему же Нинхчи вошло в этот век, как величайшее географическое открытие? Отбросьте Гималаи, окунитесь в Гранд Каньон Брахмапутры на юго-восточном склоне плато Цинхай-Тибет со средней глубиной около 5000 метров, а самой глубокой точкой в 5382 метров. От района, где начинается каньон, до пограничной линии на карте, его общая длина составляет 496 км. Ледники, скалы, крутые склоны, оползни и быстрые реки по всей области каньона переплетаются между собой. Окружающая среда настолько бедна, что многие районы по-прежнему безлюдны и хранят последние тайны этого мира. Бэйфэн вышел. У него не было багажа, а имеющийся пакет не выглядит приметным. Хаэм, стоявшая недалеко от Бэйфэна красивая женщина, озадаченно воскликнула. Она выглядела как настоящая леди, как актриса, как нефритовая ледяная скульптура, мечтательная, деликатная и изысканная, как красавица из княжества Юэ. Красиво и элегантно одета, лед и нефрит, воплощенный ангел, напоминая утонченных актрис из фильмов. Ее живая красота и темперамент заставляли поверить в сказку, а одежда из снежно-белого меха дополняла картину. Все обращали на нее внимание, а многие даже остановились и не двигались дальше. «Что такое, сестра?» – спросила вторая женщина. Она тоже выглядела весьма неплохо, уж точно не хуже подруги. Обе женщины имели точеные формы, но характер форм очень отличался, как отличаются, например, белизна снега Тяньшеня и лотоса. «Да ничего, мне показалось, что я увидела знакомого». Ван Ян застыла на мгновение, а затем развернулась и увидела, что человек исчез в людском потоке. «Ну, пойдем уже, это же рождение короля грибов, мы не можем ничего пропустить», произнесла Ван Юди. Она очень строга, из тех, перед которыми любая легкомысленная фея вытянется в струнку и станет само терпение. Почему здесь собралось так много вооруженных людей? Бэйфэн нахмурился, кровь этих воинов в его восприятии выглядела, как группа светлячков, настолько ослепительно они выглядели. Бэйфэн прошел рядом с какими-то людьми, они хоть и одеты как обычные люди, но не ускользнули от восприятия Бэйфэна. Они практики боевых искусств. Брат Ма, из-за рождения короля грибов сюда явилось много людей. Пару минут назад я видел последователя школы Мо Цзы, весьма знаменитую персону из большой семьи, сказал человек, понизив голос, своему более высокому спутнику. Это только начало, просто жди, потому что будут бурлить семьи и крупные фракции в радиусе тысячи километров», — сказал Мадаачу. «Король грибов долголетия рождается на территории, где проживает огромное число людей, и теперь сюда собираются силы, заинтересованные в его приобретении. Это поистине великий случай. Эффект рождения и находки короля грибов сводит людей с ума. Главы больших кланов были отправлены сюда, на дно каньона, а другие были отправлены на поиски в каньон, чтобы увеличить шансы найти самого короля грибов. Чжиа, я хочу, чтобы мы его получили. Его будет достаточно, чтобы допрыгнуть до уровня мастера, не сходя с места». Лицо Лайчи горит вожделением. «Роль Чживана, короля грибов, не в том, чтобы сделать из тебя гуру в мгновение ока, она куда значимей. Он может позволить лучшему гуру увеличить шанс 3% его роста дотянуться до состояния врожденного человека». У Мадаачу на лице неприкрытая зависть. «Ну и что, что врожденный? Человек как человек, а он богат. Он готов присоединяться к любым фракциям, где будет считаться почетным гостем. В отсутствии горячего оружия в династии это весомая поддержка одной из враждующих сторон. Хорошо, пойдите и побыстрее найдите этот штамп гриба. Нужно завладеть ним как можно быстрее, мастеров из других фракций становится все больше». Мадаачу помахал рукой, и его собеседник быстро ушел. Бэйфэн также услышал, что хотел. «Король грибов, интересно, но кровь у меня еще заблокирована. Жаль, в противном случае можно было бы присоединиться к поискам». Бэйфэн покачал головой. «К тому же он не знает состояния своего капитала в настоящее время». Вздохнув, Бэйфэн честно последовал к толпе, идущей к каньону. Как бесконечная река, поток людей захватил Бэйфэна и понес его к глубинам Большого каньона. Толпа вошла в Гранд каньон. Расстроенный из-за своего просчета во времени на закрытие сил, Бэйфэн с самого начала не собирался двигаться с толпой. После этих месяцев скитаний, потребовавших от него много усилий, сила действий Бэйфэна значительно больше, чем до запечатывания крови. Он во многих отношениях сильнее, чем средний человек. Он достиг этого, преодолевая все трудности, что попадались у него на пути. Но в то же время его тело получало бесчисленные травмы в течение почти 3 месяцев. Если бы он был обычным человеком, то остаток своей жизни провел бы с букетом скрытых заболеваний. Но Бэйфэн не беспокоился по этому поводу, его кровь смывает все скрытые болезни и раны, даже из числа замаскированных. Оставшиеся же следы будут уничтожены при употреблении мяса нефритового дракона. В каньоне местные крестьяне выложили продукты для продажи, их темные лица светятся бесхитростными улыбками. Хотя тибетские районы уже затронула цивилизация, люди здесь все еще очень честные, а местные продукты очень дешевые. Бэйфэн молча смотрит на этот калейдоскоп разных лиц, честных, счастливых или огорченных, это просто люди. Глава 170. Большая сделка. Для туристов Ярлунг Цангпа Гранд Каньон открыт весьма ограниченное время, и его совершенно недостаточно, чтобы в полной мере оценить здешнюю красоту. Хорошо, если удастся увидеть хотя бы тысячную часть всего каньона, а в действительности того меньше. Огромная площадь ничейной земли простиралась далеко впереди. Чем дальше по каньону, тем все реже встречаются местные путники, а туристов совсем не видно. Туристы приходят сюда посмотреть местные красоты и в какой-то момент должны возвращаться, чтобы вернуться обратно до темноты. Бэйфэн не собирался возвращаться назад, поэтому шел по дороге, не беспокоясь о времени. Он не торопился, шел медленно, как человек, гуляющий в саду после обеда. Миновал полдень, и впереди уже не было ни души. Бэйфэн решил не идти по дороге, поэтому прошел через высокую скалистую гряду и попал в труднодоступную часть территории каньона, которую формально считали неисследованной. Казалось, что большие кучи щебня отрезали этот участок от остального мира. Среди камней бежал ручей, по его берегам прямо из снежного покрова упрямо пробивалась трава. Под скалами с обеих сторон ручья росли более пышные и крупные растения, некоторые из них даже цвели. Какое удивительно красивое место. Бэйфэну хотелось полюбоваться окрестностями еще, но нужно было найти место для ночлега, и он двинулся вперед. Побродив по окрестностям, Бэйфэн нашел себе приют. Это была пещера в скале, которую вымыло потоком. Он натаскал в пещеру много сухих веток и накрыл их слоем сухой травы. Место ночевки было готово. Мысль идеи перехода, и в руках Бэйфэна появился кусок говяжьего мяса из кольца. Вообще-то, он собирается пройти к самой глубокой долине в мире. Это ему по силам. Он уже не тот, что 2 месяца назад, и дикая природа уже не будет доставлять ему столько проблем. Пространственное кольцо вмещает много еды, но даже с таким преимуществом местные условия остаются трудными для исследователя. Каждый год кто-нибудь из них остается здесь спать навсегда. Огонь в пещере еще продолжал гореть, а Бэйфэн уже заснул. Прошла ночь. Бэйфэн открыл глаза, когда небо еще только начинало светлеть. Он поднялся по скале и, стоя на валуне, практиковал технику легкого дыхания. Цвет поглощенного луча напоминал фиолетовый туман ранней весной. Его цвет приобрел еще более глубокий фиолетовый оттенок, почти черный. От тела Бэйфэна исходил слабый фиолетовый свет, а лицо напоминало жуткую маску демона. Кожа Бэйфэна по виду была как искусанная муравьями, а слои легких испарений от костей тела выделялись через кожу. Да, обычные люди такого бы не вынесли. Банг! Маленькое дерево задрожало под ударами Бэйфэна. С него падали листья, как раньше под ударами большого медведя. Бэйфэн лежал на земле и в очередной раз размышлял о том, почему всякий раз, выходя на следующую ступень развития и получая новый объем знания, он видит, насколько мизерный тот кусочек знаний, что он получил, по сравнению с бесконечным объемом всех знаний как таковых. Другими словами, каждый раз, становясь умнее, он чувствовал себя глупее, чем раньше. Так прошло 5 дней. Позавтракав, Бэйфэн посмотрел вокруг. Вокруг него никаких следов цивилизации, только небо и земля, как будто он один в целом мире. Бэйфэна охватило острое чувство одиночества, пуская корни в самое сердце. Мадаочу и Личжи быстро передвигались по лесу. «Брат Ма, я даже не мечтал, что мы будем первыми, кто найдет следы короля грибов. Ведь столько людей кинулось на поиски». Личжи был очень возбужден. «На этот раз мы не допустим, чтобы грибной король ушел от нас. Хозяин ждет своего прорыва к элитным уровням врожденных, а я ожидаю, что он после этого откроет мне проход к силе мастера. И это не пустые мечты», — тихо произнес Мадаочу. Он шел на несколько метров впереди от остальной группы людей, шел почти на носках, едва слышно ступая по земле. Мадаочу указывал дорогу. «Понятно». Личжи кивнул, давая понять, что понимает важность этой уникальной возможности достичь уровня мастера. Для более молодых, обладающих достаточной квалификацией, всегда есть шанс достичь уровня мастера в процессе тренировок. А Мадаочу уже не молод, и чтобы достичь рубежа врожденного царства, ему нужно израсходовать много ресурсов, поэтому для него гриб – это шанс. Король гриб никогда не появляется в одном строго определенном месте, но у некоторых людей есть качество, оно не очень сильное, но позволяет носителю качества чувствовать приблизительное место рождения божественного сокровища. И король будет перемещаться по местности до тех пор, пока не будут исчерпаны магические силы и существуют носители деревья. Рождение божественного. Этот гриб-трутовик рождается не на земле, а вырастает на дереве. И такое рождение на носителе с ничтожными запасами духовного начала само по себе является проявлением божественного. К сожалению, место, где выживает король грибов, находится на земле с настолько тонкой одухотворенной ци, что он может только поддерживать свою форму, имея лишь слабое сознание и немного волшебных сил. В этот раз в Гранд Каньон Брахмапутры стеклись многочисленные группы воинов для поиска короля грибов, а тот инстинктивно стремится ускользнуть, чтобы избежать встречи с людьми. Мадаочу и другие были уже недалеко от короля, меньше 100 метров. Но, к их сожалению, они его не увидели. Король исчез. В этот же момент Бэйфэн потрясенно смотрел, как неожиданно, почти перед ним, появилось старое дерево. Оно источало зеленый свет, и от него исходило слабое голубое свечение Линчжи, Ганодерма Луцидум. Бэйфэн может поклясться чем угодно, что только что этого гриба Ганодерма Луцидум не было. Он всего лишь раз моргнул, и вот уже этот гриб Линчжи здесь. «Может, это король?» — пробормотал Бэйфэн, и еще раз посмотрел на гриб. Как это ни странно, но перед ним действительно появился король. Как такое может быть? Бэйфэн протянул руку, чтобы коснуться этого гриба. Тот выглядел очень необычным трутовиком. Ганодерма Луцидум обычно фиолетовый, но Линчжи — гриб с голубым свечением ему довелось увидеть впервые. Он аккуратно взял кусочек гриба и осторожно понюхал. Он не ожидал, но кусочек не имел ни малейшего запаха, как будто весь аромат был закрыт в нем самом. Бэйфэн подумал, что будь у гриба аромат, его бы уже давно нашли. Дзинь. Найден предмет 5-го уровня, Аошиба. Столетний, содержит сверхъестественные силы, поддержание человеческой формы в течение 1000 лет. Человеческое тело не старится, Продолжительный эффект бессмертия. Увеличение опыта рыбалки – 0. Звук оповещения системы раздался в сознании Бэйфэна. Он в очередной раз был удивлен сообщением. Бэйфэн не реагировал, пока система говорила, что человеческое тело не старится. Но когда речь зашла о поддержании формы 1000 лет, как в этом мире король может благословить человека природным чи, и на такое длительное время? Неужели это просто большая мистификация? Положи чиван. Мадао Чу и остальные удивленно смотрели на руки Бэйфэна с драгоценным риши в них. Их удивление почти мгновенно переросло в ярость. Вожделенный предмет их поисков. Они уже были почти счастливы, а его держал в руках другой, опередивший их. Мгновенно оценив ситуацию, Бэйфэн тут же положил короля грибов в кольцо и, развернувшись, побежал в лес. Он не хотел столкновения и постарался его избежать. Бэйфэн проворно, как обезьяна, продвигался в лесу, но тем не менее, расстояние между ним и преследователями быстро сокращалось. У Мадао Чу развил еще более удивительную скорость. Он использовал уникальный навык гунфу. Легко отталкиваясь от земли, он пролетал несколько метров в воздухе. «Нет, ты не уйдешь, рано или поздно, но я тебя настигну». Бэйфэн продолжал двигаться, на ходу продумывая возможные пути спасения. «Мальчик, остановись и послушно передай короля, иначе я поймаю тебя, и не знаю, оставлю ли тебя в живых». Мадао Чу сказал это громко, но ребенок, похоже, и не собирался слушаться. Он наверняка попытается как-то выскользнуть, так что надо быть готовым к долгой погоне. У Бэйфэна не оставалось иного выбора, кроме как бежать. О нем думают, как о 3-летнем ребенке, и даже если он передаст им короля грибов, ему не уйти целым и невредимым. А чтобы он никому не проболтался, его просто уничтожат. Глава 171. Атака медведя. Ли Чжи, отправляйся внутрь каньона и найди там мастера, а я схвачу этого мальца и мы как можно скорее уйдем отсюда. Тихо сказал Мадао Чу Ли Чжи, когда они шли по дороге. Будь спокоен, брат, я уже иду. Ли Чжи притормозил и двинулся в противоположном направлении. Бэйфэн ничего не слышал. Он просто бежал вперед. Деревьев вокруг становилось все меньше, а голых камней все больше и больше. Черт. Увидев равнину перед собой, Бэйфэн понял, что загнал себя в тупик. На равнине его скорость может уступать противнику. Но теперь уже слишком поздно что-то делать, они были уже в 50 метрах от него. Теперь Бэйфэн мог бежать только по склону горы. Преследователи расслабились. Им была знакома эта местность, они обыскивали ее уже не один раз. Впереди был утес, а за ним обрыв, на дне которого протекала беспокойная Брахмапутра. «Ха-ха, посмотрим, куда ты убежишь? В конце тебя ждет счастливая возможность прыгнуть». Мадао Чу с группой преследовали Бэйфэна по пятам, они откровенно развлекались. Окруженный группой из 5 человек, он вряд ли сможет вырваться из кольца. Вдох, выдох. Бэйфэн задыхался, сил бежать уже не было. Он остановился на краю утеса и молча смотрел на приближающихся людей. «Вы здесь только ради короля грибов? А что вы скажете, если я сейчас прыгну вниз? Сможете ли вы тогда найти его в бесконечной реке Брахмапутре?» «Стой!» Услышав слова Бэйфэна, у Мадао Чу сузились глаза и он поднял руку, останавливая своих людей. На ребенка ему плевать, ведь он уже, считай, труп, но король, 1000-летнее сокровище, его нельзя потерять. «Мальчик, слушай, если ты передашь нам короля грибов, мы отпустим тебя еще и дадим 500 000. Серьезно сказал Мадао Чу, глядя прямо в глаза Бэйфэну. «Брат», остальные члены группы были в недоумении. Мадао Чу еще раз махнул им рукой, чтобы не дать им сболтнуть лишнее, а сам продолжал спокойно смотреть на Бэйфэна, ожидая его выбора. «Ты должен понимать, это очень большая сумма, многие живут очень экономно, чтобы накопить 500 000 долларов. Я же предлагаю тебе эти деньги, по факту, за бесполезную для тебя вещь. Сам подумай, это очень выгодное предложение». Бэйфэн стоял на краю скалы. Он выглядел задумчивым, и казалось, будто немного колеблется. Мадао Чу, как горячий кузнец, продолжал убеждать. «Ну, я не из тех, кто может силой отнять Ли Чжи, но не могу гарантировать, что все остальные будут такими же добрыми, как я». В это время человек, стоящий слева от Бэйфэна, понял намек Мадао Чу и начал потихоньку незаметно приближаться к парню. Оказавшись в 3 метрах от Бэйфэна, человек внезапно прыгнул на него. Нога Бэйфэна мгновенно нанесла удар. Нападающий согнул кисти рук, как орлиные когти, готовые схватить. Глаза его сверкнули уверенностью, что он схватит Бэйфэна и тот не сможет вырваться. «Давай!» Бэйфэн заревел, крепко уперся в землю обеими ногами и расправил тело. Казалось, гигантский медведь просыпается от зимней спячки. «Стой! Вернись!» У Мадаячу изменилось выражение лица. Он попытался остановить своего человека. Бэйфэн был действительно похож на медведя. Все его тело излучало яростное дикое дыхание. Но человек счел, что внимание Бэйфэна привлечено к Мадаячу и тот не видит его приготовлений, но он ошибся, Бэйфэн просто выжидал. Бэйфэн понял, что из-за этого штамма гриба они его не отпустят. Увидев, что Бэйфэн будет биться, используя технику медведя, Юйгуан понял, что это уже катастрофа. Бэйфэн мог противостоять боевому искусству нападающего. Человек услышал предостережение от Мадаячу, но не только не отступил, а еще и начал двигаться быстрее. Он выглядел как орел, пикирующий с неба, готовый схватить свою добычу. Кача. Первый контакт, и у человека сразу же изменилось лицо, он побледнел. Бэйфэн перехватил его руку выше локтя, и тот сразу ощутил его невообразимую силу. Раздался треск, и на человека хлынула волна боли. Бах. Бэйфэн остался стоять неподвижно, как вкопанный, а человек сложился пополам и упал на землю. Хохуа. Рука мужчины была неестественно согнута, грудная клетка частично провалилась внутрь, из руки текла кровь, а весь он казался безжизненным. Младший брат Вэнь. Несколько человек подошли поближе к упавшему, но старались держаться подальше от Бэйфэна, остерегаясь его удара. Бэйфэн не испытывал к упавшему ни малейшего сочувствия. За последние несколько месяцев в лесу он хорошо постиг законы природы. Они всегда остаются неизменными, и главный из них – выживает сильнейший. С теми, кто хочет умереть, независимо от того, какие это люди, какое у них происхождение, Бэйфэн будет безжалостным. Хэ, ты хорошо скрывал знание 12 стилей бокса, а твоя медвежья форма, можно сказать, находится в зените. Мадаячу смотрел на Бэйфэна со страхом. Перед ним стоял далеко не начинающий последователь школы. Его глаза и удары по противнику говорили о мастерской форме владения стилем медведя. Мадаячу тянул время. «Неважно, к какой школе ты принадлежишь, ты убил моего брата, и теперь тебе придется заплатить за это жизнью». Он приказал своим людям оставаться на месте, чтобы не спровоцировать Бэйфэна. Как только остальные услышали слова Мадаячу, все их амбициозные мысли о мести угасли. Эксперт их школы лучше видит, какой человек стоит перед ними. Но когда станет известно о смерти племянника хозяина, даже мастер может не уцелеть. Бэйфэн и Мадаячу понимают, что оба они выжидают. Каждый из них ждет удобный момент для нанесения удара. Момент был очень напряженный. Нет, так не может продолжаться. Никаких обменов ударами не будет. Перед этим, Бэйфэн, не колеблясь, использовал свой удар гигантского медведя, но это была вынужденная мера, но он не хотел использовать его против Мадаячу. «Ну что же, если я выживу, в следующий раз я обязательно приду посетить твою фракцию». С этими словами Бэйфэн прыгнул с утеса, унося короля грибов в поток бесконечной Брахмапутры. «Все кончено. Быстро все вниз. Идите и найдите». Мадаячу бросился к краю обрыва и посмотрел вниз. Увы, он увидел только бурлящую реку и никаких следов спрыгнувшего Бэйфэна. Мадаячу все еще на что-то надеялся. Его терзала душевную боль при мысли об упавшем в воды Брахмапутры драгоценном грибе. Глядя на несущийся поток, он понимал, что найти его будет труднее, чем иглу в стоге сена. Можно только молиться, чтобы прыгнувший человек не погиб, иначе они никогда не услышат о короле грибов. С другой стороны, а могли ли они задержать Бэйфэна? Он покачал головой, ответ был очевиден. Он не мог этого сделать, а спрыгнувший в Брахмапутру с такой высоты человек, однозначно погиб. Очень жаль, что король неба и земли, вместе с Бэйфэном похоронен в реке. Глава 172. Как братья и сестры. Личжи, которого Мадаячу послал с сообщением о находке, подошел к лагерю, который построили в глубине Гранд-каньона Брахмапутры. Из-за удаленности от центра здесь не было связи. В это время в лагере Лубо и мужчина средних лет, Лучу, сидели в палатке, пили чай и вели неспешную беседу. «Брат Лу, должен сказать, что рождение этого короля грибов – благословение и для меня, и для других главных гуру. Если получить этот штамм Ганодермы, то можно достигнуть уровня врожденного мастера, и это реально». Лучу сделал глоток горячего чая, вздохнул и взволнованно произнес: «Оглядываясь назад, я вспоминаю, как когда-то детьми мы пришли к мастеру, и вот уже пролетело 45 лет. Если мы сейчас не сможем прорваться к уровню врожденных мастеров, то не достигнем его никогда, неизвестно, сколько лет нам осталось прожить. Лубо также рассудительно возразил: «Ну нет, младший брат, мы продвинулись намного больше, чем мастер. Я создал школу орла, а ты воссоздал дом корейской сосны. Наша жизнь потрачена не зря. Да, я тоже хочу получить уровень врожденного мастера», Лучу осторожно вздохнул. «Оба они совсем не выглядят, как старейшины в возрасте 50 лет. На вид им лет по 30, типичные люди среднего возраста. Долгое время они не виделись, но рождение Линчжи объединило двух старых друзей. Оба ищут способа достичь уровня врожденных мастеров и продлить свою жизнь. Врожденный мастер – это не только значительно увеличенная перестройка организма, но и настоящий сумасшедший подарок для мастеров их уровня. Он может существенно продлить их жизни. Жизнь врожденного мастера может достигать 200 лет, и все эти 200 лет тело поддерживается на пике физического развития, только по достижению крайнего срока происходит быстрый спад формы. Перед соблазном долгой жизни никто не устоит. Именно поэтому у древних императоров было так много людей, одержимых алхимией. Все искали эликсир бессмертия. Эти двое делились друг с другом рассказами о прошлом, рассуждали об истории и искусстве. Они так расчувствовались, что даже глаза покраснели. «Мастер!» — крикнул Личжи, который ждал снаружи палатки. «Давай, заходи!» Прибытие Личжи прервало воспоминания двух стариков, сменив вид на более строгий, Лубо сказал: «Личжи, познакомься с мастером». Личжи почтительно поклонился и произнес: «Да, вы вместе с мастером вышли из одной школы, вы, как братья». Лубо тут же вмешался и сказал, обращаясь к своему любимому ученику: «Он приехал навестить старшего брата». Сам Лубо никогда не считал, что у него есть младший брат, но его мастер когда-то говорил, что все люди, вышедшие из его школы, родственники, и этот природный этикет должен соблюдаться. «Ну, да, в нашу первую встречу с мастером Бо, я ничего ему не подарил, в то время у меня ничего не было за душой. Так что, эта бутылочка нефритовых таблеток, подарок тебе, Личжи, в честь нашего знакомства». Лучу, улыбаясь, вытащил из кармана предмет размером с перепелиное яйцо. Внешне он напоминал маленький колобас. Мастер вручил его Личжи. «Еще не понял, это снадобье из столетнего женьшеня, с множеством дорогих трав. Вместе с правильным культивированием, эта маленькая бутылочка поможет сэкономить тебе 3-5 лет напряженной работы». Лубо выглядел незаинтересованным и равнодушно смотрел мимо Личжи в смеющееся лицо Лучу. «Спасибо, мастер». Личжи посмотрел на подарок и положил его на маленькое фарфоровое блюдце. Внутренне он очень хотел взять эту бутылочку нефритовых таблеток, даже если этот человек не брат его учителю, а его противник. «Ну и что?» «Да, а почему ты не со своим старшим братом?» «Что-то случилось?» — спросил Лубо. «Мы обнаружили местонахождение Линчжи. Его нашел обычный человек, которого сейчас преследует большой брат, и он послал меня рассказать все вам». Мысли Линчжи были сосредоточены на предложенном подарке, поэтому он выпалил все, не думая о последствиях. Парень не сдерживался в рассказе, ведь учитель сам сказал, что этот человек, его названный брат, да еще этот дорогой подарок, поэтому Личжи никак не ожидал, что его рассказ не для ушей гостя. Но слова были произнесены, и в палатке мгновенно наступила тишина. Потемневшее лицо Лубо говорило само за себя. Он не мог даже подумать, что его любимый ученик настолько тупой, что можно сказать словами аутсайдеров. «Да, вы, мастер, в заднице, увы, это, брат Лучу, я тут вдруг вспомнил, что у меня есть парад дел, с которыми нужно разобраться перед уходом в отставку». А Лучу онемел от восторга, король грибов был найден. Повернутое ко входу в палатку лицо Лубо стало мрачным, а потом он вдруг выкрикнул собственный девиз: «Орел ударяет с неба». Нога Лубо твердо опустилась на землю. Под его стопой мгновенно появилась яма, а по земле прошла волна. С помощью этой силы Лубо приготовился к атаке. Его руки были согнуты, как клюв у орла. Его пальцы были сухими, словно выкованными из железа, и выглядели прямо как когти орла перед атакой. Такими пальцами он запросто пробьет большую дыру в человеческом теле. Бамбук быка. Лучу тоже, не колеблясь, рефлекторно сделал несколько тяжелых шагов по земле. Его руки со сжатыми кулаками поднялись вверх с наклоном вперед, напоминая острые рога крупного буйвола. Взрыв. Они столкнулись со стуком, затем оба нанесли молниеносные удары и отпрянули друг от друга, ожидая продолжения атаки. «Старик, ты все такой же вероломный, как и раньше. К счастью, я умею защищаться», — сказал Лучу с легкой усмешкой. «Ты, старый пердун, и уже стар, чтобы застать меня врасплох». Лубо от таких слов затопал ногами, разразившись руганью. У Личжи от удивления вытянулось лицо. Всего минуту назад они говорили, что братья и сестры глубоко почитают друг друга. Почему же теперь они затеяли драку? Вот это да, взгляды двух стариков просто пропитаны беспощадностью. Два мастера на мгновение встречаются взглядами. Никто из них не хочет уступить другому, так что это... тупик. Какие там братья и сестры, какой там глубоко любят друг друга и являются продолжением, как рука, нога и тому подобное. Перед королем грибов, это все дерьмо. Даже брат может быть предан забвению ради короля. Ради него можно пойти на все. Из-за такого большого шума люди в лагере начали стягиваться к палатке. Мастер, дядя, король грибов не стоит в ваших жизней, не разрушайте дружбу между вами. Лич же нашел, пусть и не очень хороший, но достаточно льстивый повод для прекращения боя. В другой раз он, может, и понаблюдал бы за боем этих двух мастеров. Возможно даже, что выиграл бы любимый мастер Лубо, но Личжи не был в этом так уж твердо уверен. Закончено, закончено. Оба они жаждали продолжения боя, но слова Личжи дали им повод мягко прекратить бой. Какой же мастер не обладает мудростью? Стенки у палатки тонкие, и слова Личжи были услышаны посторонними. Вот это да! Король грибов найден. Два старика улыбались друг другу, когда заходили в палатку, а теперь они сражаются. Конечно, это из-за короля. Все, находившиеся в нескольких минут ходьбы от палатки, услышали слова Личжи, и эти слова взорвали честолюбие толпы. Вожделенный образ короля грибов, цель многодневных поисков, мгновенно накрыл лагерь, почти магически поразив всех. Было слышно, как кто-то воскликнул, что король даже куриную кровь может мгновенно превратить в дух тигра. Группа старых мастеров и лучших из средних гуру окружили палатку, где находился Лубо. Вначале Лубо и Лучу отрицали, что собирались присвоить Линчжи, оставив остальных ни с чем. Но после того, как их повалили на земь, двое разбитыми носами наконец сдались и признались во всем. Их повязали и избили. Когда Бэйфэн прыгнул в Брахмапутру, то чуть было не потерял сознание от удара об воду. Он сунул в рот короля грибов, сжал зубами и проглотил выделившуюся сине-зеленую жидкость внутрь. Теперь Бэйфэ нанесет поток бесконечной брахмапутры. Его мотает то вверх, то вниз в воде, несущейся в глубины каньона. Глава 173. Трудности врожденного. Лучшие мастера из лагеря Лубо, вместе с учениками, бросились к вершине каньона, на поиски группы Мадаячу. Лубо и Лучу поднялись с земли и молча обменялись взглядами. Теперь, после того, как их лишили права претендовать на приз, они стали равными. Никто не знает, через какие схватки прошли эти два мастера в прошлом, но после сегодняшнего избиения, им понадобится как минимум 2-3 дня, чтоб восстановиться. И за это время, с высокой долей вероятности, король грибов уже обретет нового хозяина. Чжи, детка, надеюсь, ты еще увидишь, кто унаследует дар короля грибов. Лубо замолчал. Он неожиданно мягко заговорил со своим учеником, которого в обычные дни почти не замечал. Казалось, в нем проявилось сочувствие к усердному парню, который всегда без жалоб выполнял любое его поручение. Сам же Линчжи, будучи простым учеником, боялся даже заговорить, чтобы не дай бой не рассердить кого-то и не быть избитым. «Мастер, сейчас этой толпе ублюдков удалось уйти, но, как только вы прорветесь к силе врожденной, найдите их и переломайте им головы». Личжи видел все, что произошло, и изо всех сил желал поддержать своего мастера. На его лице можно было легко разглядеть беспокойство за здоровье своего наставника и негодование, вызванное действиями этих ублюдков. В любое другое время Любо было бы приятно услышать слова Личжи, но только не сегодня. Любо осторожно посмотрел на Лучу и сделал выразительный намек глазами, говоря ему: «Я сам все сделаю». Затем Лубо покачал головой и осторожно коснулся головы Личжи. «ХММ, пусть ты хороший боец, ну и что с того? Любимый мастер предпочитает меня». Только и успел подумать Личжи, который до этого все время недовольно поглядывал на Лучу. Кача, Лубо растер окрашенные кровью ладони и пошел мыть их на берег реки. Очистив их, он удовлетворенно улыбнулся. Он оставил лежать мертвое тело Личжи, чтобы показать, что это учитель любил своего ученика за проступок. «Брат Лу, мы с тобой не виделись многие годы, Но ты все так же не научился разбирать в людях», — внезапно сказал Лучу. Лубо фыркнул. «Если бы не этот идиот, ничего бы такого не случилось. Тот, кто мешает, пусть даже взглядом, достижению врожденного превосходства, заслуживает смерти. Цель каждого мастера – это прорыв к уровню врожденного, и чтобы достигнуть этого, нужно безоговорочно следовать по пути. Чтобы прорваться к уровню врожденного мастерства, люди готовы пожертвовать чем угодно, и даже жизнями других, будь то их сын или же незнакомый человек. Любое препятствие на их пути будет устранено. Прорыв к уровню возрожденного все равно, что перерождение. Так что жизнь ученика ничто по сравнению с этим. Получить врожденные качества так же сложно, как и достичь небес. Сколько потрясающих талантов так и не смогли достигнуть уровня врожденных и переродиться. Спустя 100 лет все они превратились лишь в кучку праха. Сегодня, по вине Личжи, он упустил свой шанс взойти на небеса. И этого было вполне достаточно, чтобы, не сдерживаясь, выплеснуть весь свой гнев на ученика. Ван Янь быстро взбирался к вершине каньона. С ним были его 2 сестры. Эти 2 девчонки пришли сюда только ради расширения своего кругозора. Вся его группа насчитывала 7 человек, куда входили сестры Ван Яньян, еще 4 мужчин и 1 женщина, все мастера. Все вместе они как 2 лучших мастера. Эта группа действует только как охранники, показывая, насколько могущественны сестры Ван Яньян. «Ау, сестра, там кто-то есть». Ван Янь оживленно озиралась, глядя по сторонам. Это хотя бы не так скучно, чем слушать разговоры нескольких стариков. «Сестра, этот человек уже мертв, нам нужно торопиться». Ван Яньян посмотрела на парня, лежащего на берегу реки, его кожа была мертвенно-бледной, но не выдержав взгляда сестры, она продолжила. «Ладно, сейчас узнаем». Ван Яньян осторожно побрела к берегу. «Да, у моей сестры слишком мягкое сердце», — со вздохом сказал мужчина средних лет. «Мисс, не беспокойтесь». Тан заметил тело парня чуть раньше Ван Яньян, и ему показалось, что тот как раз слегка пошевелился перед тем, как Янь заметила его. «Что же случилось с этим человеком?» — спросила Ван Яньян, посмотрев на человека. «Наверное, парень просто утонул в речке, сейчас проверю, дышит ли он». Цань Тан потянулся, чтобы проверить дыхание человека. Он проверил пульс и сказал: «Это обычный человек, и для мисс никакой опасности не представляет. Этот парнишка сильно ранен. Основная задача Цаня состоит в защите 2 молодых леди, поэтому первое, что ему нужно было подтвердить, это то, что 2 барышни не заболеют». После проверки пульса Цань Тан успокоился. Кровь этого человека была несколько сильнее, чем у среднестатистического, но этого все равно было недостаточно для последователя пути Дао. «Дядюшка Тан, этому человеку нужна помощь». Ван Яньян смотрела на Цань Тан глазами, полными ожидания. «Конечно, нужна, но нам нужно торопиться, мы не единственные, кто ищет короля». Цань Тан посмотрел ей в глаза и прямо сказал, что в данный момент сострадание не своевременно, тем более в тот момент, когда они заняты поисками. «Если они торопятся, то не могут тащить этот громоздкий груз. Может, лучше просто столкнуть его вниз в реку и избавиться от хлопот?» «Нет, мы пойдем на вершину каньона и возьмем его с собой. Спасение человеческой жизни – величайший подвиг». Ван Яньян еще не договорила, а губы Ван Юй уже прошептали, что она знает лучше, что человека не бросают, как скот. «Если вы не согласны нести этого человека, верьте или нет, она сама сделает это». «Ладно». Поскольку дама выступила с такой речью, Цань Тан достал фарфоровую бутылку с белой таблеткой и дал ее пострадавшему. Затем поднял его и быстро пошел к остальным. Конечно же, этим человеком был Бэй Фэн. Можно считать удачей, что, прыгнув со скалы, он успел положить коголя грибов себе в рот. Именно гриб сохранил в Бэй Фэне хоть какую-то жизненную силу. Если бы не он, Бэй Фэн уже давно бы умер от переохлаждения. Большая часть гриба еще оставалась в теле Бэй Фэна и медленно поглощалась. Группа людей быстро шла. Обе девушки находились на пике молодого мастера, еще и использовали особые пилюли, так что они не сильно отставали от среднего мастера. Через 2 дня лицо Бэй Фэна выглядело уже не так печально. Оно было не таким бледным и страшным, и приняло более живой вид. Но тем не менее, парень все еще не просыпался. Цань Тан кормил Бэй Фэна, белоснежные таблетки больше не были нужны. Его помощь на данный момент фактически сводилась к наблюдению за Бэй Фэном. На следующее утро все мастера собрались вместе и встретили Мадао Чу. «Отдайте короля, это не то, что может принадлежать вам», — сказал Мадао Чу. Один из мастеров, возглавлявших группу, протянул руку к Мадаичу, останавливая всех. «Дар предков, король грибов, действительно не у нас. Мы преследовали человека с ним до края утеса, он умудрился убить моего брата, так что я гнался за ним, но не ожидал, что он спрыгнет в реку прямо с утеса». Мадаичу произнес все это с кривой улыбкой. «Неужели слухи о находке так быстро разошлись? Все произошло только несколько дней назад, а у него не такое высокое положение, чтобы говорить об этом, не посоветовавшись. Он не ожидал, что так быстро пройдет его очередь принимать ответственные решения». Глава 174. Прорыв. Мадаичу бросила в холодный пот. Все смотрели только на него, и он ощущал давление взглядов. Хоть оно и было не очень большим, но почему-то ему было так трудно что-то им доказать. Ван Яньян и ее сестра стояли под охраной нескольких человек, а Бэй Фэн лежал недалеко от них. «Кто-то еще может доказать это?» — спросил один из мастеров и шагнул вперед, не сводя глаз с Мадаичу. «Старший, я не вру, тот человек прыгнул со скалы, сунув короля себе в рот. Они вместе упали в реку». Мадаичу сейчас выглядел как простак, не знающий, что такое ложь. «Кхе-кхе». Напряженная атмосфера была прервана кашлем. Это Бэй Фэн открыл глаза и встал, опираясь на дерево. «Это он. Это тот человек, который заполучил короля», — воскликнул Мадаичу. Все удивленно обернулись в сторону Бэй Фэна и услышали его изумленное восклицание. «А!» Мастера моментально окружили Бэй Фэна, но не забыли придержать и Мадаичу, чтобы тот не сбежал. «Где король грибов? Быстро отдай его!» Мадаичу сделал шаг вперед и посмотрел на Бэй Фэна ненавидящим взглядом. Он всем сердцем ненавидел этого парня, и его ненависть вырастет до смертного уровня, если окажется, что тот действительно проглотил короля. «Этого человека спасла моя мисс, поэтому король должен отправиться в мой родной город на северо-западе». Цань Тан, которого немало удивил рассказ, не мог представить, что мужчина, которого они спасли, фактически был беременным королем грибов. Теперь уже четверо встали и призвали в тело ци и кровь, не боясь присутствия многих мастеров. «Что?» — прибыла и семья Ван с северо-запада. Мастер нахмурился, это все сильно усложняло. Северо-западный Ван Цзя – очень большая семья, у них имеется значительное влияние в военных и политических кругах. А что еще более важно, северо-западный Ван непредсказуемы. Прошел слух, что у них есть трое врожденных. На протяжении сотен лет эта семья была некоронованным владыкой всего северо-запада. Даже в особый период беспорядков, северо-западный Ван оставались такими, и никто не смог оказать на них ни малейшего влияния. Сейчас речь идет о прорыве к уникальным возможностям врожденных, и если упустить шанс в этот раз, никто не знает, появится ли в следующий раз такая возможность. По пути, все они воздерживались от обсуждения, кто же из них будет избранным мастером. «Ну хорошо, давайте пробовать по очереди. Но, этого человека сберегла моя сестра, поэтому мы, из северо-западного Вана, занимаем первые два места.